Глава восьмая. «Я пойду!» — вырвала у моего мужа из руки тест брюнетка и прошмыгнула мимо меня. Но он даже не заметил ее исчезновения. Смотрел мне в глаза темным взглядом. «Теперь ты не можешь отрицать очевидное, Марк». Я сделала глубокий вдох и заговорила. «Маша, это ничего не значит». Так и стоял на месте супруг. «А ей ты говорил другое». Вспомнила услышанное и в груди запекло. «Не хотел, чтобы она устроила скандал. Она для меня ничто, пустое место». Так и стоял, засунув в карманы брюк руки. Будто и не случилось ничего. И это не он только что сжимал тест на беременность своей любовницы. «Тогда получается, что пустое место родит тебе ребенка». Во рту разлилась горечь от того, в насколько гадкой ситуации мы оказались. «Этого не случится», — отрезал он. «Ты моя жена, и только ты будешь мне рожать». «Теперь я могу сказать, что этого не случится, Марк», — нервно улыбнулась. «Ты изменял мне! Я не смогу с тобой жить!» «Боже! Он же после нее ложился со мной в постель и спал, не предохраняясь. Получается, и с ней Марк тоже не пользовался контрацепцией». «Сможешь. Ты жена губернатора, и мы в одной упряжке до конца жизни». Стоял на своем супруг, словно и не случилось ничего плохого между нами. «Все кончено. Я хочу развод». После уродливой правды, что всплыла таким образом, не могло быть и речи о совместной жизни. «Никто не примет твоего заявления. А если ты уйдешь от меня, то останешься ни с чем». «Лучше остаться ни с чем, чем жить с предателем». «Посмотрим. Только через твой труп, Маша. Статус вдовца предпочтительнее во время выборов. Помни об этом». Изогнулись его губы в хищном оскале. У меня кожу осыпало мурашками от ужаса, и я не верила в то, что мужчина напротив — тот самый человек, с кем я прожила 10 лет. «Ты что, мне сейчас угрожаешь?» Шокированно смотрела на мужа, совершенно не узнавая его. «Просто рассказываю», — пожал он плечами. «Поэтому давай сейчас поедем домой и сделаем вид, что ничего не случилось». «Марк! Ты себя вообще слышишь?» Каждое его новое слово все больше повергало меня в шок. «Как можно после такого жить, как и прежде?» Я начала заводиться, не в силах контролировать эмоции, взявшие надо мной верх. «Ты меня обманывал, предавал!» Видимо, я еще не до конца прочувствовала всю мерзость случившегося, потому что откуда-то нашла в себе силы разговаривать с ним, смотреть в лживые глаза и представлять, как он ее трогал, целовал, обнимал, любил. А потом приходил ко мне и целовал в губы, как ни в чем не бывало. «Мария, давай только без громких фраз». Марк смотрел на меня так, что по его лицу невозможно было что-либо прочитать. «Боже, да тебе же плевать, да?» Всматривалась в любимые черты и не видела там ни взаимности, ни раскаяния, ни какого-либо другого переживания. В какой-то момент мне даже показалось, что он рад тому, что все вскрылось. «Не говори ерунды», — подошел ко мне, взяв за плечо. «Поехали домой». «Не трогай меня!» — дернулась, вырываясь из его хватки. «Прекрати!» Внезапно его взгляд потемнел. «Что ты тут устроила? Поехали домой и поговорим, как взрослые люди!» «Да о чем мне с тобой разговаривать, Марк? Ты же из меня дуру делал все время! Сиди, Машенька, дома, пока твой муженек будет делать всяким девицам из интернета детей! Теперь понятно, почему ты к репродуктологу не поехал!» Не нужен тебе этот фарс, когда нормальный ребенок на подходе, от молодой и популярной. А что, Марк, это же мысль. Пусть она выставит все так, что у тебя жена-стерва мешала вашей чистой и светлой любви. Вот и ребеночек у вас сразу получился, тогда как со мной 10 лет не выходит. Внезапно Марк навис надо мной, прижимая спиной к двери и поставив руки с двух сторон от моей головы. Он взглянул на меня таким взором, что у меня сердце ушло в пятки. «Все сказала», — прорычал он. «А теперь слушай сюда. Мы сейчас едем домой и забываем обо всем, что здесь случилось. Проблему с ребенком я решу, и тебе не нужно будет беспокоиться. У нас же с тобой будет все, как и прежде. Это ты уяснила?» Давил на меня своей мощной энергетикой, ждал, когда я в очередной раз сдамся и сделаю так, как ему нужно. «А знаешь, что ты не уяснил за 10 лет брака?» Я подняла лицо вверх, заглядывая в глаза супругу. «Что я не твоя вещь, Марк! Я могла делать все ради твоей карьеры и тебя, потому что считала, что у нас все взаимно, и ты меня любишь. Но вытирать о себя ноги я не позволю». Пролезла под его рукой, открывая дверь. Но он подхватил меня за предплечье и потащил к выходу. «Куда ты меня тащишь?» Я едва поспевала за его широкими шагами. «Домой!» Холодом веяло от его голоса. Марк вышел к лестнице и, не возвращаясь к своим друзьям, спустился вниз, направляясь сразу к черному входу. Я видела, что где-то там ко мне попыталась прорваться Светка, но охрана не пустила ее. Марк буквально тащил меня на улицу. Мы вышли из клуба, когда нам преградили дорогу. «Марк Евгеньевич!» — протянул голос, который я, кажется, слышала в прошлой жизни, и кровь отхлынула от лица. «Вот ты не ожидал увидеть губернатора в таком заведении!» «Роман?» Также удивлен был увидеть его мой муж. «Он самый!» — улыбался высокий брюнет, который теперь сосредоточил свое внимание на мне. «Ну, здравствуй, Маша! Вот мы и встретились!» — улыбался тот, кого я думала, что больше никогда не увижу. Бывший лучший друг моего мужа и по совместительству тот, за кого я мечтала выйти замуж, вернулся в город.